Глава 29. «Ты сегодня грубее и напористее, чем обычно. Да еще так внезапно!» Тяжело дыша, промурлыкала развалившаяся на кровати довольная Таня. Вернее, на том, что от кровати осталось, потому что мы ее благополучно сломали. «Надо было срочно выпустить пар. Не стал скрывать я. Да и тебе, судя по всему, тоже». Таню я встретил совершенно случайно, сразу после того, как врезал Рубцову и, ничего не говоря, подошел, взял ее за руку и просто отвел в свою комнату. Она удивилась, но не сопротивлялась. Ну а дальше... сломанная кровать. И что самое главное, все это при свете дня. Я поднялся на ноги, подошел к столу, взял бокал и наполнил его водой из простенького глиняного графина. Хотелось, конечно, что-нибудь холодненькое, вроде эля или кваса, но и так нормально. «Ты не волнуешься, что нас могут выгнать за это?» «Плевать. Сегодня у меня был дерьмовый день. Я устал постоянно оглядываться и думать о чем-то. Я захотел тебя, я тебя получил. Вот и все. А выгнать? Пф! Сегодня я разнес целую зону выставки, сломал руку и избил охранников Льва Беспалова, а в довершение разбил нос главе тайной канцелярии. Я уже собирался вернуться к ней, какой-то шаг не дошел, как в дверь постучали. Я собирался проигнорировать, но стук повторился и был более настойчивым. «Да кого там еще принесло?» Сокрушенно вздохнув, я открыл дверь. Это оказалось не комендант общежития, что уже хорошо. Передо мной стоял какой-то незнакомый немолодой худощавый мужичок в военной форме, причем в форме императорской гвардии, а не местных военных формирований. Наша форма серая, а у него темно-синяя, да и знаки отличия немного отличались. «Ты еще кто?» «Ох, прошу прощения, вы Дмитрий Алексеевич Старцев?» «Он самый. У меня для вас письмо». «Письмо?» Не понял я, но тот уже протягивал мне конверт с императорской печатью. Я недоуменно вскинул бровь, затем мягко толкнул гостя, заставляя его отступить на шаг, а сам высунулся и осмотрелся по сторонам, проверяя, нет ли тут какого боевого отряда для захвата или типа того. «Я получил, теперь вали». «А?» «Вали», — рыкнул я и захлопнул дверь, оборачиваясь к девушке. «Так». «На чем мы там остановились?» «Ты не будешь смотреть, что за письмо?» Удивилась она. «На нем императорская печать». Я хотел было сказать что-то вроде «да пофиг», но призадумался. А ведь и правда интересно, что в нем. «Ладно». Я одним легким движением вскрыл конверт, после чего вытащил бумагу и бегло пробежался глазами по содержимому, а миг спустя расхохотался как ненормальный. «В чем дело?» заинтересовалась Таня, приподнимаясь на локтях. «Да так, просто очень хорошие новости. А еще говорил, что никак помогать не собирается. Приказом Его Величества, номер 89212, от 25 августа 1053 года Дмитрию Алексеевичу Старцеву жалуется титул графа». Следующее утро получилось совсем не таким, как я ожидал. Для начала, необходимости в патруле больше не было. По одной простой причине. Научную выставку благополучно свернули, а на территории лицея работали люди из тайной канцелярии, выясняя, что же все-таки случилось. Но если в случае с провалом эксперимента Мальцева они изображали бурную деятельность, то вот случившееся с Цукимару и Эйриком расследовали очень серьезно. Император покинул территорию лицея, а вместе с ним уехала Елизавета со своей рогатой телохранительницей. Хорошо, что успел перед этим разорвать связь Эолы и Хаггота, делая это на манер того, что было с Цуки. Теперь князь Инферно больше не сможет играть в вуайериста с этим демоном. «Ну а я поутру собрал всех, чтобы сообщить радостную новость». Но вместо этого новость сообщили мне. Да еще такую, что я малость так охренел от подобного поворота событий. Оказывается, пока я сражался с искаженным моей бурей человеком, Цукимару пытались убить. «И какого хрена я узнаю об этом только сейчас?» — вспылил я. В кабинете у Цукимару сейчас собралась почти вся наша честная компания. Даже Эрик, хотя обычно он редко участвовал в подобных групповых посиделках. «Прости», — виновато произнесла Цукимару, опуская глаза. «Я думала тебе рассказать, но не хотела взваливать свои проблемы». Лисица рассказала, что бог-дракон каким-то образом почувствовал, что она не только освободилась, но и преобразилась, обзаведясь тремя хвостами, и отправил по ее душу убийц. И если бы не Эйрик, все могло для нее очень плохо закончиться. «Ты дура, Цуки!» «Простите, Дима, нельзя так!» Встала на ее защиту Таня. «Ее же пытались убить!» Я на этот возглас не обратил никакого внимания. «Надо было сразу сказать. И это всех касается. Если есть какое-то тайное дерьмо, которое может внезапно всплыть, говорите сразу». «Я просто не хотела загружать тебя своими проблемами», — вновь причитала лисица. «Думала, что у меня больше времени». Она виновато опустила глаза. И это злило меня еще сильнее. Не хотела грузить меня своими проблемами, видите ли. Но я по традиции сделал глубокий вдох и запихнул всю свою ярость в сосуд правителя, сохранив на будущее. Удобно это. Голова сразу проясняется, и запас энергии имеется. «Значит, это вторая кицуна сбежала», — подвел я итог. «Верно», — Цукимару кивнула. «Она вернется на рассветные острова?» «Нет. Если бог-дракон дал ей задание схватить меня, то она не вернется с пустыми руками. Это смерть. Либо моя голова, либо Йоримару лишится своей по возвращении. Скорее всего, после случившегося она заляжет на дно, ведь она кицуна и может творить иллюзии. Будет ждать момента, чтобы нанести новый удар». «Плохо. А что там с кучкой убийц?» «Клан Черного Меча. Это один из кланов, служащих богу-дракону. Но если клан дракона — это доблестные воины, лучшие из лучших, то клан Черного Меча — худшие из худших. И речь не про навыки, а репутацию. Сумасшедшие мастера боевых искусств, отравители, психопаты и серийные убийцы. Те, кого должны были казнить, но они выбрали служение богу-дракону. 10 миссий, 10 особо опасных заданий в обмен на свободу». «И все они пришли за тобой?» «Да». «И за тобой тоже, мы же связаны. Я уверена, что Йоримару попробует тебя убить». «Еще лучше». Я недовольно дернул щекой. Не то чтобы меня пугали эти заморские убийцы, но из-за их внимания могут пострадать те, кто мне дорог. Например, Даша или Таня. Хильду, не сомневаюсь, прикроет Эрик. «К тому же она говорила о 2 тенгу. Одного убили священники, но где-то есть еще один». «А тенгу это...» Удивительно, но тут заговорил Эрик. А Цукимару лишь дополняла. Он коротко и вместе с тем довольно емко рассказал о том, с кем он бился. Сверхчеловеческая сила, умение летать и потрясающие боевые навыки. «Значит, еще один реликт. А если я освобожу его от контракта, как тебя, Цуки, то он может перейти на нашу сторону. И это Йоримару. Мне бы пригодилась вторая кицуне». «Йоримару одна из старейших из нас, но вместе с тем довольно слабая в плане силы, и это сказывается на ее характере. Она предана богу-дракону не контрактом, а скорее своей верой. Она всегда стремилась доказать ему свою полезность, особенно когда дело касалось других кицуны. Так что нет, перевербовать ее у тебя не выйдет. Даже если ты снимешь с нее контракт, то все, чего добьешься, что она с еще большим усердием будет пытаться выполнить задание, а по возвращении будет молить бога-дракона восстановить контракт». «Хм, а тенгу?» «Тоже нет. Тенгу проблемные. Они уважают силу и презирают людей. А уж когда дело касается чужаков, будь ты рожден на моей родине, они могли бы признать твою силу и стать союзниками. Но ты чужак. Они слишком горды, чтобы служить чужаку. А еще они сильно привязаны к родным краям, так что здесь не задержатся и рано или поздно вернутся. А там придется держать ответ перед богом-драконом. Ты можешь попробовать избавить их от контракта. И тогда они могут просто уйти. А могут и остаться, чтобы выполнить возложенную миссию и так. Как бы мне не хотелось верить в мирное решение данного конфликта, Но этого не будет. Я досадливо цокнул языком. Ладно, одним врагом больше, подумаешь. Но не все так плохо. У меня для всех вас очень хорошие новости. И с этими словами я положил на столик перед всеми бумагу. Первый указ взяла Таня, изумленно уставилась на строчки текста, затем лист буквально вырвала из рук Хильда. Документ по итогу побывал в руках каждого, и я продолжил только после того, как все с ним ознакомились. «Так что теперь я граф. Это решает нашу проблему с браком». «Я бы так не сказала», — не согласилась Хильда. «Сам титул — это, конечно, хорошо, но в указе ни слова о том, что тебе будет пожалована какая-то земля. Ты граф без земли, что не так уж и хорошо». Но с другой стороны, несмотря на такое ущемление, высший свет будет относиться к тебе более благосклонно. Не потому, что у тебя нет земли, разумеется, а потому, что ты стал графом, не купив титул, а получив его указом самого императора, да будет править он вечно. Жалованный титул всегда лучше покупного. А есть разница. Ты ничего такого не говорила. В высшем свете империи, да, есть. «Не законодательно, разумеется, по бумагам вы будете равны, но вот отношение будет не таким однозначным. Если бы ты был мощным промышленником с огромным капиталом, который купил титул просто потому, что может, это одно. С таким выгодно иметь знакомство, потому что можно обратиться за финансированием и прочим. А если ты торговец, который сколотил состояние и потратил его почти полностью, лишь бы получить титул, то на тебя будут смотреть как на мусор. Тебя бы либо попытались использовать в своих играх, которые вряд ли сулили бы что-то хорошее, либо просто игнорировали, не приглашая на балы и прочие мероприятия. Но с жалованным титулом самим императором, да будет править он вечно, все сложнее. Сам этот факт значит, что ты достоин быть среди них. Они могут так не считать, но никогда не осмелятся это показать. По крайней мере, первое время точно, ведь любая попытка принизить такого человека означает оспаривание воли его величества. Так что готовься, тебя будут звать на все балы, особенно если туда придет сам император, лишь бы показать, что его воля исполняется. Попахивает лицемерием. Так и есть. Но это лучше, чем стать изгоем при дворе. Поверь, в политике нужны связи. Тогда зачем я так рвал жилы, если покупной титул не настолько хорош? Потому что это самый простой способ его получить, а ты небольшой любитель высшего света. Не видела причин забивать тебе этим голову. Да и ты скорее шел бы в довесок к Лизавете. Никто из дворян и помыслить не смог бы превратить в изгоя мужа принцессы. Ладно, ладно. Принял я слова Хильды. На этом наше небольшое собрание и закончилось. Вопрос с браком временно заморозился до момента, пока не вернется принцесса. Да и для меня сейчас это был далеко не первоочередной вопрос. Я все еще помнил, что кто-то пытался убить Дашу, но я до сих пор не знаю, кто именно. Беспалов. Рубцов. Теперь к этим двум игрокам добавились убийцы с Рассветных островов. Не исключено, что Эйрик не совсем правильно понял их намерения. Возможно, они были не убийцами, а похитителями. К примеру, слуги этой второй кицуны не смогли выследить ни Цуки, ни меня. Вот и попытались добраться до нас через сестру. Звучит весьма правдоподобно, но это лишь теория, и истину мне еще предстоит узнать. Эх... Как же я скучаю по времени, когда только поступил в лицей. Когда самой большой моей проблемой было найти себе женщину и набить морду Ефиму. Спокойные деньки. Чтоб немного отвлечься, я отправился на полигон. Ничего так не прочищает мозги, как полоса препятствий. Ее, скорее всего, за то время, что меня не было в лицее, модифицировали. Даже интересно, что там придумали ребята с технической кафедры. Но, как назло, дойти до полигона мне оказалось не суждено. Я проходил мимо центрального корпуса, когда оттуда вышел Рубцов в сопровождении Валентины Сергеевны. Я при виде этой парочки попытался скрыться, но меня окликнули. «О, Дмитрий Алексеевич, вас-то я как раз и искал!» Мысленно выругавшись, я развернулся и направился к ним. «И вам доброго здравия, Виктор Степанович. По правде говоря, у меня к вам тоже есть определенные вопросы, но я собирался задать их немного в другое время. Но если вы настаиваете...»